Размышления святителя Игнатия Брянчанинова о Руси церковной. Нахожу, что описание двух картонов, сделанное вами, украшает эти картоны многими мыслями. Этим описанием приготовляется воображение, приготовляются взор, чтобы увидеть прекрасные иконы, почти живые, говорящие поучительную проповедь. По крайней мере, я получил такое настроение. Но когда перенеслись взоры из чтения на рисунки, мое ожидание не осуществилось. Я увидел иконы нашей православной церкви, но карикатуры икон. Словно если бы певец с этой сцены начал петь на свой лад со злиянием романтического чувства нашу величественную римскую песнь. О картоне Б.И. Красная возвышенная мысль, неизобразимая, изображением божество, словом «сы», от которого лучи. Для чего же ангелы отвратили взоры свои от изображенного так превосходства? Они должны были учить благоговению пред божеством. В них бы должно показать стремление к божеству сердцем, всею душою, всем помышлением, всепостью, как этого требует, этому научает сам Спаситель. В этом состоянии находятся по самой вещи ангелы, предстоящие славе Божией, как открывает нам Писание. Против, здесь ангелы оказывают мало внимания и уважеству. Ни один не удает взглянуть на него. Все зевают, извините за выражение, нам. И стоит у на величественной сы, отделенной от всей картины. Жили у художника... Таилось в душе намерение на критику на наше время, на что Бог нами забыт, что, по-видимому, мы простим руки, а по самой вещи отнесить него. Четыре верхние ангела – суть фигуры женские. Этим нарушено предание православной церкви, которая всегда изображает ангелов прекрасными юношами. Нет примера во всем Священном Писании, чтобы ангел явился в образе жены. Здесь дамы и нежные дамы. Судя по физиономиям, в которых нет ничего божественного, которые слишком обыкновенны, надо предполагать, что натурщицами более, как горничные девушки, а натурщицу для верхней фигуры на левой стороне нибудь костелянша-немочка, как видно, пожилая, с выражением беззаботного выражения на лице, вероятно, того чувства, которое было в ее душе в то время, как стояла перед художником. Отымите у фигур крылья. Вместо «сы» поставьте люстру и спросите, что представляет картина – пляску. Для нижних трех ангелов служили образцами мальчики – и на мальчишки. Даже нет усилия произвести их в ангелов. Средний смотрит из окошка со всем должным вниманием ребенка, ходящий на улице народ и ездящий экипажи. Адвента резвились, играли и мимоходом взглянули, только не на Бога. До него им нет дела. В благовоспитанных мальчиках преобладающая невинность и нежность. А здесь здоровенького сложения ребятишки, способные пошалить, для которых разга не лишнее. Как должен быть осмотрителен строг выбор натурщиков. Их чувства, их характеры, их нравственность, их способности переходят на картины. От недостатка столь нужной священной критики у нас на новейших иконах, в которых искусство живописи достигло неоспоримой степени развития, вместе видны и резкие несообразности. Не намерен являть их, потому что они бесчисленны, но выскажу ту несообразность, часто терзала мои взоры, когда они в тех глазах, в которых должна бы сиять божественная премудрость, усматривали выражение остатка умственных способностей. Некоторые кучер, видно, очень ограниченного ума, вступив ко мне в услугу, сказывал: «Я был натурщиком в 7 лет, в такой-то церкви такая-то икона писана с меня». Он исчислял иконы, для которых служил оригиналом, которых не хочу наименовать. Этого не стерпит мое сердце. И вот тупой глаз на иконе. Она – верный портрет статного с глупыми глазами. Писец должен твердо знать догматы православной церкви, и жизнь глубоко благочестивую, потому что назначение икон – наставлять народ изображениями. Посему иконы должны сообщать понятия истины, чувства неблагоговейные, благочестивые. В противном случае икона будет действовать так, как бы действовал с кафедры проповедник, зараженный учением или с одними познаниями литературными, без богословских. О картоне Р.А. Древние воины ни за что бы не остались в касках перед священным изображением Живоначальной Троицы, вынесенным дланями великого угодника Божия, знаменитого преславными чудотворцами. Древние благочестивые воины преклонили бы колено. Перенеситесь к событию. Преподобный благословляет Дмитрия Донского на поход против Мамая. При этом обстоятельстве какое было благоговение, какие мысли и ощущения должны были понять всех и каждого. Шли на кровавую Куликовскую битву против несметных полчищ татарских, имевших на сне не только превосходство в числе, но нравственную огромную силу, воспоминания двувековых побед и владычества. Россияне ясно видят, победа для них была крайне сомнительна, что следствия побеждения должны быть самые бедственные. Пред очами всех носилась сила. Она украшалась лишь, что с мыслью о ней соединялась мысль о венце венцеческом, потому что в походе против все признавали необходимость отечественную, но и необходимость религиозную. И поход этот был более плодом веры, нежели политических расчетов. Поход благоподобным Сергием. При совершении этого благословения могла ли иметь место легкая ветренность, которая заметна в других и даже в некоторых иконах? Здесь воины не могли иметь того чувства, которое и наши современные герои, когда в манеже ожидают развода. Есть картина «Гнев царя» Михаила Федоровича Романа. Там довольно удовлетворительно выражено на всех лицах, как фигур, чувство благоговения и благочестия. Чувство дает картине единство действия, моральное и религиозное достоинство, достоинство икон. Не мое дело судить о самом искусстве и потому не обращать внимания на то, что фигура Дмитрия Донского кажется мне в естественном положении. Должен сказать, что и поныне благочестивые военные люди, намереваясь приложиться к святым, снимают себя и отложат оружие. К чему Дмитрий подносит так близко к иконе меч? Не для благословения ли? Для этого довольно лежать повернутым на землю. Несходно с чувствами и понятиями проникнутого глубоким благочестием князя, чтобы он поднести так близко к святыне оружие, проливая кровь человеческую. Вообще он Р.А., не оживленный благоговением и прочими священными ощущениями, наоборот того, изображающий много светскости, далеко от достоинства иконы, имея, может быть, достоинство картины. В вашем описании вы похвалили произведение художников и похвалили как литератор. Примите мои слова, это искреннее выражение чувств моих. Я не остановился этими выражениями, довольно резкими, чтобы нисколько не пострадала правда. Пусть лука пострадает ухо и нежный вкус. Согласитесь, сколько должно страдать сердце, самые глаза истинного сына православной Восточной Церкви, когда он видит на места, принадлежащих святым лишь картины, часто прекрасные кисти, но почти всегда чуждые богословского познания чувства.